3. Пожиратели миров вылетели из дыма и поднятой выстрелами пыли, атакуя на бешеной скорости, которая казалась невозможной для людей такого богатырского телосложения. Адхарва следил за их забегом с той нездоровой зачарованностью, с какой человек мог бы наблюдать за тем, как одна порода инопланетных тварей уничтожает другую. Первым ударил Тагор, пробив кулаком нагрудник бойца с раздвоенной бородкой и двумя симметричными пучками волос на голове. Он еще не успел упасть, а Тагор уже выхватил оружие из его мертвых рук и использовал его против соседнего человека. Хотя доспехи людей Кхоты и выглядели как громовая броня, это сходство не распространялось на их защитные качества. Глухо стукнула отдача, и Адхарва ослеп на кратчайшую долю секунды от чудовищной вспышки из дула. Вслед за этим он увидел троих человек, практически располовиненных выстрелом в упор. Субха и Асубха бежали в атаку по обеим сторонам от своего сержанта. Силовые клинки, отломленные от алебард мертвых кустодия, мерцали голубым светом. Субха атаковал сокрушительным напором чистой силы, разбрасывая людей в стороны, как детонация гранаты, тогда как Асубха орудовал своим клинком с тонкостью опытного патолога-анатома, хотя его оружие больше походило на секач зеленокожих. Первые два человека повалились, лишившись голов. Третий и четвертый упали, роняя на площадь влажные мотки своих внутренностей. Пятый лишился обеих рук и рухнул с колокочущим криком боли. Адхарва вышел из изрешеченных выстрелами руин приемной Антиоха, неся Кая под мышкой. Он поддерживал вокруг его тела телекинетический щит, одновременно наблюдая за тем, как его братья по крестовому воинству рвут в клочья людей Кхоты. Аргентус Киран, заняв позицию под прикрытием разрушенного фасада, занимался тем, что без устали выпускал сгустки плазмы, каждым выстрелом испепеляя чью-нибудь голову, и нырял в укрытие, спасаясь от беспорядочного ответного огня в своем направлении. И все же, несмотря на весь начальный урон, причиненный отвергнутыми мертвецами, их противники не были обычными смертными, которых можно было запугать такой ужасающей резней. Их перекроили при помощи неизвестных средств, заставив забыть о страхе и сострадании. И они отбивались с инстинктивной свирепостью. Тагор получил выстрел в бок и взревел от боли. Из его раны хлестнул поток яркой крови. Пожиратель миров выкрикнул «Во имя Ангрона!» и ткнул стрелка кулаком в лицо, пробив ему череп насквозь. Он стремительно развернулся и обрушил град выстрелов на своих брызнувших в стороны противников. Двоих снесло с ног попаданиями. Асубху обступила группа бойцов, чье вооружение составляли пистолеты и длинные ножи-скиннеры. Они пыряли и резали его с яростью маньяков. Адхарва увидел, как один из клинков вошел глубоко в бицепс близнеца. Но пожиратель миров успел извернуться в бок, прежде чем ему перерезало плечевые сухожилия. Он крутнулся, приседая к земле, и располовинил ранившего его человека. Он метался стрелой, как атакующая змея, вонзая и всаживая во врагов свой мясницкий клинок. Тагор, возникнув рядом с ним, пристрелил двоих в спину, прежде чем они успели развернуться к нему лицом. Сержант пожирателей миров хохотал, наслаждаясь свирепствующим вокруг него кровопролитным танцем, и не заметил удара, который бросил его на колени. Над Тагором навис Кхота. Тяжелый молот из кованого железа выписывал круги вокруг его тела, словно он был легче пушинки. Тагор попытался встать, но ему в бок влетел еще один сокрушительный удар, и он закувыркался в воздухе. Субха бросился было на Кхоту, но получил локтем в челюсть и отлетел прочь. «Киран!» — выкрикнул Адхарва, потихоньку смещаясь в сторону одной из узких улочек, которую уводили прочь с места схватки. «Убей вон того!» Из руин плюнуло ярким копьем плазмы, но то ли Кхота услышал крик Адхарвы, то ли его предупредило о надвигающейся опасности какое-то сверхъестественное чувство. Только он откачнулся в сторону от смертоносного выстрела. Воин из легиона Фулгрима выпрыгнул из развалин и бросился на Кхоту, взбешенный тем, что этот выскочка испортил ему безупречный счет отстрелянных голов. Асубха сделал выпад своим потрескивающим клинком, Но Кхота отвернул его в сторону и ударил атакующего в челюсть сокрушительным левым хуком. Асубха покачнулся, на его лице был написан скорее шок, чем боль. В его лицо поршнем врезался кулак, затем еще раз, и воин зашатался. Кхота размахнулся своим молотом, отправляя его по смертоносной дуге. Атхарва уже перестал поддерживать телекинетический щит, успев вознестись разумом на низшие уровни исчислений, где он мог прибегнуть к базовым умениям перидов. Он сделал резкое мысленное усилие, швыряя в Кхоту потрескивающий разряд жгучего пламени. Он ударил в исполинского воина, прежде чем тот успел нанести Асубхе смертельный удар, и плащ на его плечах вспыхнул огнем. Кхота взревел от боли и сорвал пылающую накидку со своих доспехов. Одновременно с этим на фланге нападающих возник изменчивый силуэт. Северян призраком выскочил из теней, словно волк на охоте. Он убивал, падая как снег на голову, оставляя за собой мертвые тела и двигаясь дальше, прежде чем его жертвы вообще успевали осознать опасность. Киран отбросил свой разряженный плазменный карабин и подхватил клинок, который выронил Субха. Его лезвие уже не потрескивало силовым полем, но Кирану было все равно. Он бросился на врага с развивающимися за спиной грязно-белыми волосами, как мечник, вынужденный идти в бой с несбалансированным клинком. «Ты, может, и выглядишь, как мы, но ты всего лишь жалкая копия», — рявкнул Киран. Кхота расхохотался. «Ты так считаешь?» Поединок между мечником и воином, вооруженным молотом с большим радиусом досягаемости, был неравной схваткой. Но те, кто сошлись в этом бою, не были обычными бойцами. Пока северян безнаказанно сеял смерть, а пожиратели миров перегруппировывались в гуще яростной перестрелки едва ли не в упор, Киран метался и петлял, проскальзывая между свирепыми размашистыми ударами молота. Его мастерство было необыкновенным, работа ног безупречной, но он не давал противнику ни единой подсказки о том, когда собирается начать очередную атаку, и Адхарва видел, что он подводит дело к обезглавливающему удару. Это была битва противоположностей, филигранный расчет и идеальная выдержка против необузданной силы и жажды убийства. Только победитель мог выйти из нее живым. Киран подвернул под навершие молота, летевшее по смертоносной дуге, и вогнал свой клинок в узкую щель между нагрудником и наплечником Кхоты. Оружие глубоко вонзилось в плоть, но воин лишь заворчал, когда оно ушло внутрь. Кхота толкнул противника плечом и, ухватив его за шею, ударил лбом в его изысканно красивое лицо. У Кирана сломались нос и скулы, и его привлекательные черты превратились в разбитую маску из раздробленных костей и фонтанирующей крови. Адхарва, ошеломленный увечьями Кирана, приостановил свое бегство. Площадь все еще наполняли выстрелы и крики, но казалось, что сражение потеряло свой темп, и бойцы обоих сторон наблюдают за гибелью столь безупречного воина. Молот Кхоты описал петлю вокруг своего хозяина и обрушился вниз на плечо Кирана, разрывая мышцы и ткани, и влетая внутрь его грудной клетки сквозь мешанину сломанных ребер. Адхарва услышал треск костей и ощутил всплеск симпатической боли, когда эфир вспыхнул мучениями Кирана. Воин обильно сплюнул кровь, вызывающе глядя на своего убийцу. Молот Кхоты описал круг, готовясь вдребезги разнести череп Кирана. Оружие уже летело вниз по дуге, когда его чудовищную рукоять перехватил массивный кулак. Эта бледная, замогильного вида рука, испещренная полосами крови, удерживала ее со всей той силой, что взращивалась в воинах смертоносного легиона Мартариона. Гифьюа врезал Кхоте по челюсти правым кроссом. Удар влетел в цель, словно кувалда, и боец Бабудхакала зашатался. «Тот, кого ты убил, был моим другом», — рявкнул Гифьюа. Адхарва знал, что гвардейца смерти уже не должно быть в живых. Ему полагалось быть трупом, обескровленным телом, остывающим на кушетке Антиоха. Он даже не должен был пережить аварию, и все же он стоял здесь, не сдаваясь до самого конца. Кхота потряс головой и сплюнул кровь. Он произвел оценку своего противника и кривозубо ухмыльнулся. «Да ты уже все равно, что покойник», — сказал Кхота. «Может и так», — согласился с ним Гифьюа. Но приблизься к моему другу еще раз, и твоя кровь прольется в эту пыль вместе с моей. Я убью тебя прежде, чем ты успеешь поднять кулак, — заверил его Кхота. Так приступай, удалец, — рявкнул гвардеец смерти. Ты мне уже наскучил. Гифьюак говорил, как истинный храбрец, но Адхарва понимал, что ему не выстоять против Кхоты. Гвардеец смерти держался на ногах благодаря силе воли и понятиям чести. Но их одних не хватит против такого грозного врага. Звуки перестрелки стихли, и Адхарва увидел, что пока Киран и Кхота сражались, Севериан и Пожиратели миров закончили битву. Площадь устилали тела. Некоторые из них были выпотрошены, другие обезглавлены. Третьи же просто разорваны на куски. Теперь перевес перешел на противоположную сторону, и Адхарва увидел понимание этого в кроваво-красных глазах Кхоты. Боец Бабудхакала вскинул свой молот и, сплюнув на землю, пошагал прочь с места побоища. Никто не поднял на него оружие, хотя у Тагора была винтовка одной из его жертв, которую он прижимал к своей окровавленной груди. Субха и его близнец наблюдали за уходящим Кхотой со смесью настороженного уважения и злости, тогда как Севериан, подхватив валяющуюся винтовку, занялся высматриванием новых источников угрозы. Когда Кхота скрылся из виду, Гифьюа осел на колени рядом с Кираном. Жизнь уходила из него, и его голова все сильнее клонилась к груди. Адхарва бросился к нему и успел положить Кая на землю как раз вовремя, чтобы подхватить гвардейца смерти, когда тот окончательно исчерпал запас своей несгибаемой стойкости. Он держал умирающего воина и утирал кровь с его призрачно-бледного лица. Лежащий рядом с ним Киран выкашлял порцию кровавой пены и попытался заговорить, преодолевая боль в своем изувеченном теле. Пожиратели миров собрались вокруг, будто окровавленные ангелы смерти, пришедшие стать свидетелями последних минут своих сраженных братьев. Даже Антиох высунул нос из руин своего дома, чтобы посмотреть на то, что большинство смертных не увидят ни разу за свою невероятно короткую жизнь, на смерть космического десантника. «Не думал же ты, что единственным урвешь себе славную смерть, а?» — просипел Киран, побулькивая и хрипя от усилий. «Не могу сказать, что я вообще старался умереть», — ответил Гифьюа. «Чертов глупец! Зачем ты только попер на такого здорового ублюдка?» Киран согласно кивнул. «Он сделал так, что я промахнулся, а я никогда не промахиваюсь. Я никому про это не расскажу», — пообещал ему Гифьюа, и из него утекли последние крохи жизни. Киран кивнул и успел положить руку на плечо друга, прежде чем закашляться с хрипом и перестать дышать. Адхарва проследил за тем, как угасло свечение его ауры, и склонил голову. «Они ушли», — произнес он. «Они умерли достойно», — высказался Тагор. Одной рукой он зажимал свой бок в том месте, куда пришелся выстрел. А Субха опустился на колено возле мертвых воинов и закрыл глаза. «Их алая тропа завершилась», — сказал Субха. Тагор перевел взгляд на Адхарву и нацелил винтовку на Кая. «Ты все еще считаешь, что астропат этого стоит?» «Более, чем когда-либо», — кивнув, ответил Адхарва. Из теней возник Севериан с оружием на плече. «Принято», — сказал Тагор, отводя вверх винтовку с таким видом, словно он увидел ее в первый раз. Севериан перевернул в руках свое оружие. «Ты знаешь, что это такое и для кого их делали?» «Да», — ответил Адхарва, — «знаю». «Я слышал, что они умерли», — сказал Тагор. «Я думал, что все они погибли в последней битве объединения. Так нам рассказывают хроники, но, как видно, у Терры есть свои секреты», — ответил Адхарва, пристально глядя на тонкую струйку дыма, который уплывал от шипящего клочка земли в том месте, куда плюнул Кхота. «Хроники могут подождать», — сказал Севериан, — «а наши охотники этого делать не станут. Произошедшее привлечет их к нам, как огонь мотыльков». «Что насчет Гифьюа и Кирана?» — спросил Субха. «Мы не можем просто бросить их здесь в таком виде». Адхарва развернулся к Антиоху. «У тебя есть какие-нибудь предложения, Хирургион?» «Я не могу держать их здесь», — ответил тот, отрицательно мотая головой. «У меня уже и так достаточно проблем». Да, но как хирургион в подобном месте, ты должен знать, куда можно отнести трупы. Антиох поднял взгляд, и какой бы язвительный ответ не формировался на его губах, он не стал его озвучивать, когда увидел смертельно серьезные глаза от Харвы. «Лучшее, что вы можете сделать, это отнести их в храм горя», — сказал он. «Там есть кремационная печь, если вы не хотите, чтобы трупы к восходу обглодали начисто». «Храм горя?» — спросил Адхарва. «Что это такое?» Антиох пожал плечами. «Место, куда народ, который не хочет бросать своих мертвых гнить, сносит их трупы. Не поверите, но говорят, что там заправляет жрец. Я слышал, что он какой-то безумец, который свихнулся и считает, что смерть можно умилостивить молитвами. И как мы найдем это место? Оно в считанных километрах к востоку отсюда, встроено в основание утеса, который вы можете увидеть вон там, над крышами. На его стенах высечены десятки статуй, так что вы его не пропустите. Оставьте своих друзей у ног отсутствующего ангела, и с ними поступят, как подобает». Как только Антиох произнес эти слова, псионические дарования от Харвы резко пробудились, и в ее памяти со всей четкостью осознанного сна всплыли картины его повторяющегося видения. Населенный призраками мавзолей, подкрадывающийся волк и возносящаяся вверх статуя безликого ангела.